Глава четвертая, в которой Филиас Фок изумляет своего слугу Паспарту. 7:25 Филиас Фок, выиграв вист около 20 гиней, распрощался со своими почтенными партнерами и покинул реформ-клуб. В 8:50 он отпер двери и вошел к себе в дом. Паспарту, уже успевший старательно изучить распорядок дня, был несколько удивлен, что мистер Фок погрешил против точности и явился в неурочное время. Согласно расписанию, обитатель дома на Севиль-Роу должен был возвратиться только в полночь. Филиас Фок сразу же прошел в свою комнату и оттуда позвал. «Паспарту?» Паспарту не ответил. Этот зов не мог относиться к нему. Сейчас было не его время. «Паспарту?» — повторил мистер Фок, не повышая голоса. Паспарту вошел. «Я вас зову второй раз», — заметил мистер Фок. «Да, но сейчас не полночь», — ответил Паспарту, указывая на часы. «Я это знаю», — сказал мистер Фок. «И потому не упрекаю вас. Через 10 мы отправляемся в Дувр и Кале». Что-то вроде гримасы показалось на круглой физиономии француза. Было очевидно, что он плохо расслышал. «Вы переезжаете, сударь?» — спросил он. «Да», — ответил мистер Фок. «Мы отправляемся в кругосветное путешествие». Паспарту вытаращил глаза, поднял брови и развел руками. Он весь как-то обмяк, и вид его выражал изумление, граничащее со остолбенением. «Кругосветное путешествие», — пробормотал он. «В 80 — пояснил мистер Фок. «Поэтому нам нельзя терять ни минуты». «А как же багаж?» — спросил Паспарту, растерянно оглядываясь вокруг. «Никакого багажа. Только ручной саквояж с 2 шерстяными рубашками и 3 парами носков. То же самое для вас. Остальное купим в дороге. Захватите мой плащ и дорожное одеяло. Наденьте прочную обувь. Впрочем, нам совсем или почти совсем не придется ходить пешком. Ступайте». Паспарту хотел что-то ответить, но не мог. Он вышел из комнаты мистера Фога, поднялся к себе и, упав на стул, от души выругался. «Вот так штука, черт возьми! А я-то думал пожить спокойно!» — проворчал он. Затем машинально он занялся приготовлениями к отъезду. «Вокруг света в 80 Уж не имеет ли он дело с сумасшедшим?» «Как будто нет. Может быть, это шутка? Они едут в Дувр, ладно, в Кале, куда ни шло. В конце концов, это не могло особенно огорчить честного малого. Вот уж 5 как он не ступал на землю своей родины. Быть может, они доберутся и до Парижа? Ну что ж, честное слово, он с удовольствием увидит вновь великую столицу. Уж, конечно, такой солидный джентльмен непременно там остановится. Пусть так. Однако ж он снимается с места, он переезжает, этот джентльмен, такой домосед. В 8 Паспарту уложил в скромный саквояж дорожные вещи, свои и мистера Фога. Затем, все еще пребывая в смятении, он покинул свою комнату, тщательно запер ее на ключ и вошел к мистеру Фогу. Мистер Фог был готов. В руках он держал знаменитый железнодорожный и пароходный справочник и путеводитель Брэдшоу, который должен был ему служить во время путешествия. Он взял из рук Паспарту саквояж, открыл его и вложил туда объемистую пачку хрустящих банковых билетов, которые имеют хождение во всех странах. «Вы ничего не забыли?» — спросил он. — Ничего, сударь. Мой плащ и одеяло. Вот они. Отлично. Берите саквояж. Мистер Фок передал саквояж Паспарту. — Берегите его, — добавил он. — Здесь 20 000 Саквояж чуть не выскользнул из рук Паспарту, словно эти 20 000 были в золотых монетах и обладали изрядным весом. Господин и слуга вышли из дому. Входная дверь была заперта двойным поворотом ключа. Стоянка экипажей находилась в конце Севиль-Роу. Филиас Фок и его слуга сели в кэп, который быстро повез их к вокзалу Черинг-Кросс, откуда начинается ветка юго-восточной железной дороги. В 8:20 кэп остановился перед решеткой вокзала. Паспарту спрыгнул на землю. Его господин последовал за ним и расплатился с кучером. В эту минуту какая-то нищенка, босая, в рваной шали на плечах, в помятой шляпке с изломанным пером, держа за руку ребенка, приблизилась к мистеру Фогу и попросила милостыню. Мистер Фог вынул из кармана 20 гиней, которые только что выиграл в вист, и протянул их женщине со словами: «Возьмите, моя милая, я рад, что встретил вас». Затем он прошел дальше. Паспарту почувствовал, что глаза его увлажнились. Новый господин расположил к себе его сердце. Мистер Фог в сопровождении слуги вошел в большой зал вокзала. Здесь он приказал Паспарту взять 2 билета первого класса до Парижа. Затем, обернувшись, он заметил 5 своих коллег по реформ-клубу. «Господа, я уезжаю», — сказал он. «И различные визы, проставленные в моем паспорте, которые я беру для этой цели, помогут вам по моему возвращении проверить маршрут». «О, мистер Фог», — учтиво ответил Готье Ральф, — «это совершенно излишне. Мы вполне доверяем вашему слову джентльмена». «Так все же будет лучше», — заметил мистер Фог. «Вы не забыли, что должны вернуться», — начал Эндрю Стюарт. «Через 80 дней», — прервал его мистер Фог. «В субботу, 21 декабря 1872 года, в 8:45 вечера. До свидания, господа». В 8:40 Филиас Фог и его слуга заняли места в купе. В 8:45 раздался свисток, и поезд тронулся. Ночь была темная. Моросил мелкий дождь. Филиас Фог молчал, откинувшись на спинку дивана. Паспарту, все еще ошеломленный, машинально прижимал к себе саквояж с банковыми билетами. Но не успел поезд пройти Сайденхэм, как Паспарту испустил вопль отчаяния. «Что с вами?» — осведомился мистер Фог. «Дело в том, что в спешке, от волнения, я забыл...» «Что именно?» «Погасить газовый рожок в своей комнате». «Что ж, мой милый», — невозмутимо ответил мистер Фог, — «он будет гореть за ваш счет».